Введение Фридриха Энгельса к изданию 1895 года. Введение к работе Маркса «Классовая борьба во Франции» с 1848 по 1850 год было написано Энгельсом для отдельного издания работы, вышедшего в Берлине в 1895 году. Показав всю важность анализа хода и уроков революции 1848-1849 годов, данного в работе Маркса, Энгельс значительную часть своего введения посвящает обобщению дальнейшего опыта классовой борьбы пролетариата, прежде всего в Германии. Энгельс подчеркивает в своей работе необходимость революционного использования всех легальных средств в интересах подготовки пролетариата к социалистической революции, умелого сочетания борьбы за демократию с борьбой за социалистическую революцию, подчинение первой задаче второй. В своем введении Энгельс вновь обосновывает краеугольное положение марксизма о зависимости выбора тактических методов и форм борьбы от конкретной исторической обстановки, о необходимости замены предпочтительных для пролетариата мирных форм революционной деятельности немирными в случае применения насилия со стороны реакционных господствующих классов. При публикации введения правление социал-демократической партии Германии настоятельно просило Энгельса смягчить слишком, по мнению правления, революционный тон работы и придать ей более осторожную форму. Энгельс подверг критике нерешительную позицию руководства партии, его стремление действовать исключительно в рамках законности. Однако, вынужденный считаться с мнением правления, Энгельс согласился опустить в корректуре ряд мест и изменить некоторые формулировки. Сохранившиеся гранки, где были сделаны эти изменения, и рукопись введения дают возможность полностью восстановить первоначальный текст. В то же время отдельными лидерами социал-демократии была сделана попытка представить Энгельса на основании этой работы сторонником исключительно мирного при всех обстоятельствах пути перехода власти к рабочему классу, будто Энгельс был поборником законности во что бы то ни стало. Глубоко возмущенный Энгельс настоял, чтобы его введение было опубликовано в журнале «Neue Zeit». Однако и здесь оно было опубликовано с теми же купюрами, которые пришлось сделать автору в упомянутом выше отдельном издании. Но даже при публикации с купюрами введение целиком сохраняло свой революционный характер. Впервые полный текст введения Энгельса опубликован в СССР в 1930 году в книге Маркса «Классовая борьба во Франции» 1848-1850. Переиздаваемая здесь работа была первой попыткой Маркса на основе своего материалистического понимания объяснить определенную полосу истории, исходя из данного экономического положения. В коммунистическом манифесте эта теория была применена в общих чертах ко всей новой истории. В статьях в Neue Rheinische Zeitung Маркс и я постоянно пользовались ею для объяснения текущих политических событий. И здесь же дело шло о том, чтобы на протяжении многолетнего периода исторического развития, который был критическим и вместе с тем типичным для всей Европы, вскрыть внутреннюю причинную связь и, следовательно, согласно концепции автора, свести политические события к действию причин, в конечном счете экономических. При суждении о событиях и цепи событий текущей истории никогда не удается дойти до конечных экономических причин. Даже в настоящее время, когда соответствующие специальные органы печати дают такую массу материала, нет возможности даже в Англии проследить ход развития промышленности и торговли на мировом рынке и изменения, совершающиеся в методах производства. Проследить их изо дня в день таким образом, чтобы можно было для любого момента подвести общий итог – этим многосложным и постоянно изменяющимся факторам, из которых, к тому же, важнейшие большей частью действуют скрыто в течение долгого времени, прежде чем внезапно силой прорваться наружу. Ясной картины экономической истории какого-нибудь периода никогда нельзя получить одновременно с самими событиями. Ее можно получить лишь задним числом после того, как собран и проверен материал. Необходимым вспомогательным средством является тут статистика. Она всегда запаздывает. Поэтому при анализе текущих событий слишком часто приходится этот фактор, имеющий решающее значение, рассматривать как постоянный, принимать экономическое положение, сложившееся к началу рассматриваемого периода, за данное и неизменное для всего периода, или же принимать в расчет лишь такие изменения этого положения, которые сами вытекают из имеющихся налицо очевидных событий, а поэтому также вполне очевидны. Поэтому материалистическому методу слишком часто приходится здесь ограничиваться тем, чтобы сводить политические конфликты к борьбе интересов наличных общественных классов и фракций классов, созданных экономическим развитием. Отдельные политические партии рассматривать как более или менее адекватное политическое выражение этих самих классов и их фракций. Само собой разумеется, что такое неизбежное игнорирование совершающихся в то же время изменений экономического положения, этой подлинной основы всех исследуемых процессов, должно быть источником ошибок. Но все условия обобщающего изложения текущих событий неизбежно заключают в себе источники ошибок, что, однако, никого не заставляет отказываться писать историю текущих событий. Когда Маркс принялся за эту работу, упомянутого источника ошибок было еще в большей мере немыслимо избежать. Во время революции 1848-1849 годов следить за совершавшимися в то же время экономическими изменениями или даже сохранять их в поле зрения было просто невозможно. Также невозможно было это и в первые месяцы изгнания в Лондоне осенью и зимой 1849-1850 годов. Но именно в это время Маркс и начал свою работу. И несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, благодаря своему точному знанию как экономического положения Франции накануне февральской революции, так и политической истории этой страны после февральской революции, Маркс смог дать такое изложение событий, которое вскрывает их внутреннюю связь с непревзойденным до сих пор совершенством. И изложение это блестяще выдержало двукратные испытания, произведенные впоследствии самим Марксом. Первое испытание произведено было в связи с тем, что с весны 1850 года Маркс снова нашел досуг для экономических занятий и прежде всего принялся за изучение экономической истории последних 10 лет. В результате ему из самих фактов стало совершенно ясно то, что до сих пор он выводил наполовину априорно из далеко не полного материала, а именно, что мировой торговый кризис 1847 года, собственно, и породил февральскую и мартовскую революции, и что промышленное процветание, постепенно снова наступившее с середины 1848 года и достигшее полного расцвета в 1849 и 1850 годах, было живительной силой вновь окрепшей европейской реакции. Это имело решающее значение. Если в трех первых статьях, появившихся в январском, февральском и мартовском номерах журнала Neue Rheinische Zeitung Politische Ökonomische Review, Гамбург, 1850 год, проглядывает еще ожидание в скором времени нового подъема революционной энергии, то исторический обзор «Май-октябрь», написанный Марксом и мной для последнего двойного выпуска, вышедшего осенью 1850 года, раз навсегда порывает с этими иллюзиями. Новая революция возможна только вслед за новым кризисом, но наступление ее так же неизбежно, как и наступление этого последнего. Однако это и было единственным существенным изменением, которое нам пришлось внести. Neue Rheinische Zeitung, Politische Ökonomische Review. Новая Рейнская газета, политико-экономическое обозрение. Журнал, основанный Марксом и Энгельсом в декабре 1849 года и издававшийся ими до ноября 1850 года. Теоретический и политический орган Союза коммунистов. Печатался в Гамбурге. Вышло 6 номеров журнала. Прекратил свое существование вследствие полицейских притеснений в Германии и отсутствия материальных средств. В толковании событий, данном в прежних статьях, в причинных связях там установленных, изменять было решительно нечего, как показывает данное в том же обзоре продолжение повествования с 10 марта по осень 1850 года. Это продолжение я включил поэтому как четвертую статью в нынешнее издание. Второе испытание было еще более суровым. Сразу после государственного переворота, произведенного Луи Бонапартом 2 декабря 1851 года, Маркс заново разработал историю Франции от февраля 1848 года вплоть до этого события, завершившего на время революционный период. 18-е Брюмера Луи Бонапарта. Третье издание. Гамбург. Мейснер. 1885 год. Мейснер. Отто Карл. 1819-1902 годы. Гамбургский книгоиздатель. Издал «Капитал» и ряд других работ Маркса и Энгельса. В этой брошюре вновь анализируется, хотя и более кратко, период, рассмотренный в переиздаваемой нами работе. Сравните это второе положение, написанное в свете совершившегося через год с лишним решающего события, с первым изложением, и вы убедитесь, что автору пришлось изменить лишь очень немного. Совсем особое значение придает этой работе то обстоятельство, что в ней впервые дана формула, в которой рабочие партии всех стран мира единогласно кратко резюмируют свое требование экономического преобразования – присвоение средств производства обществом. Во второй главе, по поводу права на труд, называемого там первой неуклюжей формулой, в которой резюмируются революционные требования пролетариата, говорится: «Но за правом на труд кроется власть над капиталом, а за властью над капиталом — присвоение средств производства, подчинение их ассоциированному рабочему классу, следовательно, уничтожение наемного труда, капитала и их взаимоотношения». Таким образом, здесь впервые сформулировано положение, которым современный рабочий социализм резко отличается как от всех разновидностей феодального, буржуазного, мелкобуржуазного и так далее социализма, так и от туманной общности имущества, выдвигавшейся утопическим и стихийным рабочим коммунизмом. Если впоследствии Маркс распространил эту формулу и на присвоение средств обмена, то такое расширение формулы, вытекавшее, впрочем, само собой из коммунистического манифеста, представлял собой лишь вывод из основного положения. Недавно некоторые мудрецы в Англии добавили еще к этому, что обществу должны быть переданы также и средства распределения. Едва ли эти господа сумели бы сказать, что такое эти экономические средства распределения, отличные от средств производства и средств обмена. Уж не имеют ли они в виду политические средства распределения, налоги, презрение бедных, в том числе саксон-вальские и другие дотации? Ну, во-первых, эти средства распределения уже и теперь являются общественным достоянием, принадлежат государству или общине, а во-вторых, их-то мы как раз и хотим упразднить. Саксон-вальские и другие дотации. Имеются в виду правительственные дотации, которые Энгельс иронически называет по названию имения Бисмарка, которая находилась близ Гамбурга, в Саксонвальде, саксонский лес, подаренный ему Вильгельмом I. Когда вспыхнула февральская революция, все мы в своих представлениях об условиях и ходе революционных движений находились под влиянием прошлого исторического опыта, главным образом опыта Франции. Ведь именно она играла главную роль во всей европейской истории с 1789 года. Именно ею был и теперь подан вновь сигнал ко всеобщему перевороту. Поэтому было вполне естественно и неизбежно, что наше представление о характере и ходе провозглашенной в феврале 1848 года в Париже социальной революции, революции пролетариата, были ярко окрашены воспоминаниями о прообразах 1789-1830 годов. А когда парижское восстание нашло отклик в победоносных восстаниях Вены, Милана, Берлина, когда вся Европа вплоть до русской границы была вовлечена в движение, когда затем в июне в Париже произошла первая великая битва за господство между пролетариатом и буржуазией, когда даже победа ее класса настолько потрясла буржуазию всех стран, что она снова бросилась в объятия только что свергнутой монархической феодальной реакции, тут уж, при тогдашних обстоятельствах, для нас не могло быть сомнения в том, что начался великий решительный бой, что он должен быть доведен до конца в течение одного длительного и полного превратности революционного периода, что завершится, однако, он может лишь окончательной победой пролетариата. После поражений 1849 года мы отнюдь не разделяли иллюзии вульгарной демократии, группировавшейся in partibus вокруг временных правительств будущего. In partibus infidelium, буквально «в стране неверных», добавление к титулу католических епископов, назначавшихся на чисто номинальные должности епископов нехристианских стран. Это выражение часто встречается у Маркса и Энгельса применительно к различным эмигрантским правительствам, формировавшимся за границей без всякого учета реальной обстановки в стране. Она рассчитывала на скорую и окончательную победу народа над тиранами. Мы же на продолжительную борьбу после устранения тиранов, между таившимися в этом самом народе противоположными элементами. Вульгарная демократия со дня на день ждала нового взрыва. Мы еще осенью 1850 года заявили, что во всяком случае первый этап революционного периода закончился, и что до наступления нового мирового экономического кризиса ничего не произойдет. Поэтому мы были подвергнуты отлучению, как изменники революции, теми самыми людьми, которые впоследствии почти все без исключения пошли на примирение с Бисмарком, поскольку Бисмарк их этого удостоил. Однако история показала, что неправы были и мы, что взгляд, которого мы тогда придерживались, оказался иллюзией. История пошла еще дальше. Она не только рассеяла наше тогдашнее заблуждение, но совершенно изменила и те условия, при которых приходится вести борьбу пролетариату. Способ борьбы, применявшийся в 1848 году, теперь во всех отношениях устарел, и этот пункт заслуживает в данном случае более подробного рассмотрения. Все прежние революции сводились к замене господства одного определенного класса господством другого. Но все господствовавшие до сих пор классы являлись лишь ничтожным меньшинством по сравнению с подвластной народной массой. Таким образом, одно господствующее меньшинство свергалось, другое меньшинство становилось вместо него у кормила власти и преобразовывало государственные порядки сообразно своим интересам. Всякий раз это бывала та группа меньшинства, которая при данном состоянии экономического развития была способна и призвана господствовать. Именно поэтому, и только поэтому, при перевороте подвластное большинство либо принимало участие в перевороте в пользу этой группы, либо же спокойно примирялось с переворотом. Но если отрешиться от конкретного содержания каждого отдельного случая, общая форма всех этих революций заключалась в том, что это были революции меньшинства. Если большинство и принимало в них участие, оно действовало сознательно или бессознательно лишь в интересах меньшинства. Но именно это, или даже просто пассивное поведение большинства, отсутствие сопротивления с его стороны, создавало видимость, будто это меньшинство является представителем всего народа. После первого большого успеха победившее меньшинство, как правило, раскалывалось. Одна часть его удовлетворялась достигнутым, другая желала идти дальше, выдвигала новые требования, соответствовавшие, по крайней мере, отчасти подлинным или воображаемым интересам широких народных масс. И в отдельных случаях эти более радикальные требования осуществлялись, но большей частью только на очень короткое время. Более умеренная партия снова одерживала верх, и последние завоевания целиком или отчасти сводились на нет, когда побежденные начинали кричать об измене или объясняли поражение случайностью. В действительности же дело большей части обстояло так. То, что было завоевано в результате первой победы, становилось прочным лишь благодаря второй победе более радикальной партии. Как только это бывало достигнуто, а тем самым выполнялось то, что было в данный момент необходимо, радикалы и их достижения снова сходили со сцены. Во всех революциях нового времени, начиная с Великой английской революции XVII века, обнаруживались эти черты, казавшиеся неотделимыми от всякой революционной борьбы. Казалось, что они свойственны и борьбе пролетариата за свое освобождение, тем более, что как раз в 1848 году можно было по пальцам сосчитать людей, которые хоть сколько-нибудь понимали, в каком направлении следует искать это освобождение. Даже в Париже самим пролетарским массам и после победы было совершенно неясно, каким путем им следует идти. И все же движение было налицо, инстинктивное, стихийное, неудержимое. Разве это не было именно таким положением, при котором должна была увенчаться успехом революция, руководимая, правда, меньшинством, но на этот раз не в интересах меньшинства, а в самых доподлинных интересах большинства? Если во все сколько-нибудь продолжительные революционные периоды широкие народные массы так легко давали себя увлечь пустыми лживыми приманками рвавшихся вперед групп меньшинства, то разве могли они быть менее восприимчивыми к идеям, бывшим наиболее точным отражением их экономического положения, к идеям, представлявшим собой не что иное, как ясное, разумное выражение их потребностей, еще не понятых, но уже смутно ощущаемых ими самими. Правда, это революционное настроение масс почти всегда и большей частью очень скоро сменялось утомлением или даже поворотом в противоположную сторону, как только рассеивались иллюзии и наступало разочарование. Но здесь дело шло не о лживых приманках, а об осуществлении самых доподлинных интересов огромного большинства. Эти интересы, правда, тогда еще отнюдь не были ясны этому огромному большинству, но скоро должны были, в ходе своего практического осуществления, вследствие убедительной очевидности, стать для него достаточно ясными. А если к тому же, как доказано Марксом в третьей статье, к весне 1850 года развитие буржуазной республики, возникшей из социальной революции 1848 года, привело к тому, что действительное господство оказалось сосредоточенным в руках крупной буржуазии, настроенной вдобавок монархически, а все другие общественные классы, крестьяне и мелкие буржуа, напротив, сгруппировались вокруг пролетариата, так что при совместной победе и после нее решающим фактором должны были оказаться не они, а умудренный опытом пролетариат, разве при этих условиях нельзя было вполне рассчитывать на то, что революция меньшинства превратится в революцию большинства? История показала, что и мы, и все мыслившие подобно нам, были неправы. Она ясно показала, что состояние экономического развития европейского континента в то время далеко еще не было настолько зрелым, чтобы устранить капиталистический способ производства. Она доказала это той экономической революцией, которая с 1848 года охватила весь континент и впервые действительно утвердила крупную промышленность во Франции, Австрии, Венгрии, Польше и недавно в России, а Германию превратила прямо-таки в первоклассную промышленную страну. И все это на капиталистической основе, которая таким образом в 1848 году обладала еще очень большой способностью к расширению. Но именно эта промышленная революция и внесла повсюду ясность в отношении между классами. Она устранила множество промежуточных категорий, перешедших из мануфактурного периода, а в Восточной Европе даже из цехового ремесла. Породила подлинную буржуазию и подлинный крупнопромышленный пролетариат, выдвинув их на передний план общественного развития. А вследствие этого Борьба между этими двумя великими классами, происходившая в 1848 году, кроме Англии, только в Париже, и разве еще в некоторых крупных промышленных центрах, теперь распространилась по всей Европе и достигла такой силы, какая в 1848 году была еще немыслимой. Тогда множество туманных евангелий различных сект с их панацеями, теперь одна общепризнанная, до предела ясная теория Маркса, четко формулирующая конечные цели борьбы. Тогда разделенные и разобщенные местными и национальными особенностями массы, связанные лишь чувством общих страданий, неразвитые, беспомощно переходившие от воодушевления к отчаянию, теперь единая, великая интернациональная армия социалистов, неудержимо шествующая вперед, с каждым днем усиливающаяся во своей численности, организованности, дисциплинированности, сознательности и уверенности в победе. Если даже и эта могучая армия пролетариата все еще не достигла цели, если вместо того, чтобы добиться победы одним решительным ударом, она вынуждена медленно продвигаться вперед, завоевывая в суровой упорной борьбе одну позицию за другой, то это окончательно доказывает, насколько невозможно было в 1848 году добиться социального преобразования посредством простого внезапного нападения. Распавшаяся на две династически-монархические фракции буржуазии, которая, однако, прежде всего требовала спокойствия и безопасности для своих денежных дел. Речь идет о двух монархических партиях французской буржуазии первой половины XIX века – легитимистах и орлеанистах. Орлеанисты – сторонники герцогов орлеанских, младшей ветви династии Бурбонов, стоявшие у власти со времени июльской революции 1830 года и низвергнутой революцией 1848 года, представляли интересы финансовой аристократии и крупной буржуазии. В период Второй Республики, 1848-1851 годы, обе монархические группировки образовали ядро объединенной консервативной партии порядка. Против нее, хотя и побежденный, но все еще грозный пролетариат, вокруг которого все более и более группировались мелкие буржуа и крестьяне, постоянная угроза насильственного взрыва, который, тем не менее, не подавал никаких надежд на окончательное разрешение вопроса. Таково было положение, как бы созданное для государственного переворота третьего псевдодемократического претендента Луи Бонапарта. 2 декабря 1851 года он с помощью армии положил конец напряженному положению и обеспечил Европе внутреннее спокойствие, осчастливив ее зато новой эрой войн. При Наполеоне III Франция приняла участие в Крымской войне 1854-1855 годы, вела войну с Австрией из-за Италии 1859 год, вместе с Англией участвовала в войнах против Китая 1856-1858 годы и 1860-й, начала завоевание Индокитая 1860-1861 годы, организовала вооруженную интервенцию в Сирию 1860-1861 годы и Мексику 1862-1867 годы, наконец, вела войну против Пруссии 1870-1871 годы. Период революции снизу на время закончился. Последовал период революции сверху. Возврат к империи в 1851 году дал новое доказательство незрелости пролетарских стремлений того времени. Но самой же империи предстояло создать условия, при которых они должны были достигнуть зрелости. Внутреннее спокойствие обеспечило полный простор для нового подъема промышленности. Необходимость занять армию и направить революционные веяния в сторону внешней политики породила войны, посредством которых Бонапарт под предлогом защиты принципа национальности, старался всякими уловками добиться аннексии для Франции. Его подражатель Бисмарк усвоил ту же политику для Пруссии. В 1866 году он произвел свой государственный переворот, свою революцию сверху по отношению к Германскому Союзу и к Австрии, а также и по отношению к прусской палате, вступившей в конфликт с правительством. Но Европа была слишком мала для двух Бонапартов. И вот, по иронии истории, Бисмарк сверг Бонапарта, а Вильгельм, король Пруссии, создал не только малогерманскую империю, но и Французскую республику.